Глава четвертая. Отбирать смышленого медведя должен был Храпон. Так как он больше всех обращался с медвежатами и почитался большим знатоком их натуры, то понятно, что он один и мог это делать. Храпон же и отвечал за то, если сделает неудачный выбор. Но он с первого же раза выбрал для этой роли удивительно способного и умного медведя, которому было дано необыкновенное имя. Медведей в России вообще зовут мишками, а этот носил испанскую кличку Сгонорель. Он уже 5 лет прожил на свободе и не сделал еще ни одной шалости. Когда медведи говорили, что он шалит, это значило, что он уже обнаружил свою зверскую натуру каким-нибудь нападением. Тогда шалуна сажали на некоторое время в яму, которая была устроена на широкой поляне между гумном и лесом, а через некоторое время его выпускали. Он сам вылезал по бревну на поляну, и тут его травили пиявками, то есть подрослыми щенками медвежьих собак. Если же щенки не умели его взять, и была опасность, что зверь уйдет в лес, то тогда стоявшие в запасном секрете 2 лучших охотника бросались на него с отборными опытными сворами, и тут делу наставал конец. Если же эти собаки были так неловки, что медведь мог прорваться к острову, то есть к лесу, который соединялся с обширным брянским полесьем, то выдвигался особый стрелок с длинным и тяжелым кухенрейтеровским штуцером и, прицелясь с сошки, посылал медведю смертельную пулю. Чтобы медведь когда-либо ушел от всех этих опасностей, такого случая еще никогда не было. Да страшно было и подумать, если бы это могло случиться, тогда всех в том виноватых ждали бы смертоносные наказания.